Событие 21. Иван Охлобыстин сегодня умаялся. Отелились сразу две ячихи. Да неделю назад одна. Последняя корова тоже со дня на день должна отелиться. Всего хрюкающих коровок теперь уже 19 штук. Все 4 самки в прошлом году телят принесли. И в этом последний теленочек скоро появится. Кроме самих яков, подрастает и приличное стадо хайнаков. Помесь самцов яков с обычными коровами. Этих тоже теперь 20 голов. Это огромное уже стадо опять летом жалось к болотам. Жарко им было. Молодежь, правда, уже легче жару переносит. Все равно эти мохнатые коровы с конскими хвостами Ивану не нравились. Столько труда на них затрачивается, а выход шерсти никакой. С 3 быков за год настригли и начесали около 3 килограммов. Самок и того меньше. С телят и по половине кило не получается. Вся польза от них, что дети любят с этими копнами шерсти играться. Другое дело верблюды. Их теперь уже без малого сотня. И разделены они на 4 стада по цвету. В самом большом около 40 штук. Эти светло-коричневые. Во втором чуть меньше. Эти темно-коричневые. В третьем стаде 15 верблюдов черных и почти черных. В самом маленьком стаде всего 6 верблюдов. Эти белые. Петр Дмитриевич еще в прошлом году предложил Ивану с Костей Фоминым опыты проделать. Повязать светло-коричневую самку сначала с черным самцом, потом с темно-коричневым, а потом с белым и посмотреть, что получилось. Вот в этом году светло-коричневая верблюдица Манька принесла верблюжонка от черного самца, прозванного демоном, и за свирепый нрав, и за цвет. Верблюжонок получился почти белый. Но это и не чудо, почти все верблюжата рождаются очень светлые и остаются такими примерно до года. В этот период их пух самый нежный, тонкий и мягкий. Его вычесывают с грудки малышей. По мере отрастания наружных волос меняется не только качество шерсти, но и ее оттенок. Эту шерсть детскую мастерицы, что ковры ткут, прямо в драку отбирают. Их теперь много в Вершилово. Амар 3 раза привозил. Да из Дербента 2 женщины приехали. Ну и местные девушки учатся. В ковровых мастерских вместе с ученицами сейчас, почитай, почти 100 мастериц работает. Причем они ведь не только такие ковры ткут, которые у себя делать привыкли. Князь Пожарский подключил к этому делу художников, и теперь из рук девушек настоящие картины выходят. Один такой ковер с Мадонной купец из Испании купил за 1000 рублей. Так скоро эти девушки самыми богатыми невестами на Руси будут. Потихоньку и американские верблюды размножаются. Ламы уже 2 раз принесли потомство. Их теперь уже 16, тоже целое стадо. И альпаки 2 верблюжат принесли. Маленькие, ну прям овечки. С ними, как и с ламами, намучились. Хорошо, что среди наемников оказалось пару испанцев, которые смогли просветить про этих пушистиков. Оказывается, и у тех, и у других не копыта, а когти, так как там, у себя, они карабкаются по горным кручам. Так вот, эти когти нужно каждый год подстригать. Кроме того, также каждый год им нужно подпиливать передние зубы. Они у них постоянно растут, и самцы начинают кусаться. Зато какая у них мягкая и теплая шерсть, и не имеет ни малейшего запаха. Стрижку американских верблюдов, как и яков, производили весной, в мае. И шерсть самая длинная, и животным не так жарко летом. Особой же гордостью Ивана были 2 родившихся теленка у туров, которых польский купец привез в прошлом году. Князь Пожарский сказал, что это последние туры во всем мире. Всех проклятые ляхи истребили. Ничего, Бог даст, потихоньку увеличим поголовье. Петр Дмитриевич Якову Ротшильду и Буксбауму-старшему наказал из Испании самых больших коров привезти. Скрестим их, а потом снова с самими быками туров полученных самок скрестим. Должны спасти этих гигантов от вымирания. А ведь еще Можно и с нашими коровками попробовать повязать. Эти колоссы ведь килограмм 800 весят. Столько мяса и за год семья не съест. Не так давно польский купец и очередных почти полностью истребленных животных десяток привез. Это тарпан, лошадь дикая. И теперь еще один загон строить надо. В конюшнях эти дикари жить не желают. Им бы все прыгать да скакать. Тут на днях пришлось для альпаков изгородь в вольере наращивать. Посчитали их маленькими и изгородь сделали в 1.5 метра. Так эти малявки ее легко перепрыгивали. Пришлось еще на метр нарастить. Теперь уже успокоились и не рвутся за пределы загона. Неделю назад изубриха одна отелилась. Этих великанов теперь уже 11. Интересно, князь Пожарский собирается останавливаться или так и будет всяких чудных животных завозить? Скоро уже и леса на всех не хватит. Правда, последний раз Петр Дмитриевич заказал омару не верблюдов, а птиц диковинных, павлинов, а также ящериц разных и змей. Ох-ох-ох, что-то будет. Только гадов Вершиловой не хватает.